Человек, который очень сильно желает стать чистым, преданным, правильным образом, то есть он прибежище ищет у чистого преданного и следует этому чистому преданному. Это означает, что он хочет стать чистым преданным. Что бы там с ним ни происходило, он не сходит никогда с платформы. Это искренний человек. Что бы с ним ни происходило, как бы там ни повернулась его карма или что-то, он все равно не сходит с этого пути. Прабхупада говорит, это проявление искренности. Поэтому искренний преданный всегда будет удачлив в духовной жизни. А дипломат и лицемер найдет этот путь очень трудным и невозможным.